Два воина, два портрета, глаза в глаза. Гибель генерала Кутайсова в Бородинском сражении – одна из главных трагедий 1812 года. Юный генерал, которому не было и 30, неисправимый романтик, бросавшийся в самую гущу боя, всеобщий любимец, но здесь, пожалуй, стоит остановиться, потому что история в этот момент начинает смешиваться с мифом, и начинать нужно издалека. Отцом Александра Кутайсова был Иван Кутайсов, всесильный фаворит императора Павла, еще мальчишкой, попавший в Петербург. Расторопный арабчонок стал стремительно продвигаться по службе, и вот уже перед ним лебезили боевые генералы. За недолгое время царствования Павла Кутайсов-старший достиг невиданных высот. От прислуги до обершталмейстера, графа, кавалера ордена Святой Анны, Святого Александра Невского, Андрея Первозванного и рыцаря Мальтийского ордена Большого Креста. Разумеется, его ненавидели при дворе. Разумеется, ему завидовали. Но надо сказать, что Иван Кутайсов и сам немало для этого сделал своими интригами. Его сын Александр попал по протекции к самому Аракчееву учиться артиллерийскому делу. Но юноша оказался весьма талантлив. 15-летний Кутайсов принимал непосредственное участие в революционной реформе, аракчеевской системе артиллерии и начал сам дополнять ее своими свежими идеями. Уже скоро молодой человек был произведен в генералы, что, конечно, не могло не раздражать настоящих генералов, украшенных крестами и шрамами. Первый раз Кутайсов оказался в бою во время прусской кампании в 1806 году в составе корпуса Буксгевдена. Генералу тогда было 22 года. На следующий год его ждало еще более тяжелое испытание. Битва при Эйлау. В решающий момент сражения, когда корпус Даву ударил по левому флангу русских войск, Кутайсов вовремя ввел в дело резервную артиллерию и остановил неприятеля. За это он сразу получил Георгия третьей степени и стал героем. Но не все так просто. Во-первых, многих обидело внезапное возвышение молодого генерала. Во-вторых, ему приписали заслуги Ермолова и Богданова, которые отличились не меньше Кутайсова. Но в дальнейшем злые языки стали умолкать. Кутайсов отличился под Гейльсбергом, потом при Фридланде, что уже само по себе примечательно. Войны прекратились, и граф Кутайсов отправился за границу учиться. В Вене он изучал иностранные языки, в Париже артиллерийское дело, фортификацию и баллистику. Он был приветлив и общителен, талантлив и аккуратен. Во время войны 12 года его назначили начальником артиллерии 1-й Западной армии. Он жаждал боя, даже тогда, когда это было не так уж и необходимо. Одним из первых русских генералов был ранен еще в конце июня. При Смоленске неудержимая храбрость Кутайсова показалось неуместной генералу Неверовскому, и тот даже позволил себе одернуть начальника армейской артиллерии. Во время Бородинского сражения Кутузов старался держать Кутайсова поближе к себе, чтобы тот ненароком не ввязался в схватку. Но все напрасно. Кутайсов ослушался приказа, пожелав поехать вместе с Ермоловым на батарею Раевского, а затем повел пехоту на неприятеля. Через некоторое время вернулась лошадь Кутайсова с окровавленным седлом. Русская артиллерия осталась без своего командующего. Генерал, которому не было и 30, погиб, и тело его так и не нашли. Оценки поведения Кутайсова на поле боя были потом самые противоречивые, но современники сходились в главном. Смерть его оказалась напрасной, никакой нужды в присутствии начальника артиллерии в пехотной атаке не было. Но как было остановить смелого молодого генерала, так и рвавшегося в самое пекло? Два воина, два портрета, глаза в глаза. Генерал Латур-Мубур принадлежал к старой аристократии, да причем не просто по сословному признаку. В его семье был и маршал Франции. Самому Виктору де Латур-Мубуру держать в руках маршальский жезл не пришлось, но он по праву считался одним из самых отважных наполеоновских генералов, железным человеком, рыцарем, закованным в латы. Военная карьера ему была обеспечена уже по праву происхождения. В 14 лет он был записан в полк мушкетеров королевы, а к 1789 году он уже прошел почти весь необходимый путь до гвардейского су-лейтенанта. Он верный слуга королевской семьи. Осенью 89 года Латур-Мубур командует личной охраной королевы в Версале. Революция становится все более жестокой, и не замечать этого нельзя. Дворяне должны делать выбор: присягать новому режиму, рискуя потерять честь и голову, или бежать без оглядки. Семья Латур-Мубура выбирает второе, и возвращается он в Париж только в 1799 году. Многое изменилось. Вожди якобинцев мертвы, революция пожрала своих собственных детей. Власти молодой первый консул, боевой генерал, которому нужны такие же смельчаки для новых свершений. Латур-Мубур отправляется в Египет, затем становится адъютантом Клебера и сражается рядом с Наполеоном. При Александрии он получает тяжелое ранение в голову, но затем возвращается в строй и командует 22-м конно-егерским полком. После Аустерлица его производят в бригадные генералы. В прусской кампании он наводит ужас на врага бок о бок с доблестным Лассалем, сражается при Гейльсберге и Фридланде. затем Испания, где Латур Мубур участвует во всех крупных сражениях от Мадрида до Бадахоса. В 1812 году император возвращает его из Испании и поручает командовать 4-м кавалерийским корпусом. Кавалерия Латур Мубура при Бородинском сражении провела одну из главных фронтальных атак со страшными потерями, столкнувшись с русской гвардией. Сам же генерал был ранен. Он прошел всю кампанию 13-го года. В битве при Вахау ядро оторвало ему ногу, и Латур Мубур, как говорят, утешал плачущего денщика. «Ну что ты горюешь, ведь тебе придется теперь чистить только один сапог». После отречения Наполеона Латур Мубур присягнул королю и во время 100 дней предавать бурбонов не стал. Его ждала блестящая карьера. Он был сначала посланником в Лондоне, потом военным министром и оставляет службу лишь после событий 1830 года. Его уважали все. Эмигрант, враг Наполеона Шатобриан, говорил, что перед этим человеком можно только снять шляпу. Остальные же называли жизнь Латур Мубура сплошным потоком славы, без малейшего пятнышка. Два воина, два портрета, глаза в глаза.